Глава 7. Утром я вижу новое сообщение от сыщика. Он отправил его еще ночью, видимо, как только закончил работу. Лео пишет, что мой муж действительно находится в больнице, которую я просила проверить. В доме, адрес которого я дала, никого нет. Также во вложении к письму есть фотография Эдика в профиль, стоящего в больничном коридоре у кофейного автомата. Я перезваниваю сыщику, чтобы узнать подробности. Лео быстро отвечает. «Hello! Я получила ваше письмо. Расскажите, пожалуйста, все поподробнее». «Разумеется. Ваш муж находится в больнице. Только он числится под именем Андреа Моретти. Но я сверился с вашими фотографиями. Это точно он. Снимок есть в моем письме». Я молча киваю, закусив ноготь. Это нормально для Эдика. Не хотел огласки и заплатил, чтобы его записали под другим именем. «Поступил после автомобильной аварии», — продолжает Лео. «У него легкое сотрясение мозга и ушибы». От этих слов сердце сковывает ледяными кольцами страха за мужа. А мне Эдик сказал, что он в полном порядке, чтобы не волновалась. С одной стороны, я понимаю его заботу о моих нервах и ценю это. С другой, он так легко говорит мне неправду, что мне даже жутко становится от мысли, в чем еще он так же легко врет. «Спасибо, Лео. Есть что-то еще? Он был один? Его кто-нибудь навещал?» «Поступил в одно время с мужчиной. Я выяснил, это водитель, с которым он ехал. Вашего супруга никто не навещал, но, когда он уходил на процедуры, какая-то девушка тайком занесла папку в его палату». «Какую папку?» «Что там было? Вы проверили?» «Кто эта девушка?» Лео прочищает горло и говорит деловым тоном. «Я выяснил кое-что. Предоставлю за дополнительную плату, если нужно». «Конечно. Мне сейчас плевать на деньги. Даже не спрашиваю сумму. Что там у Эдика произошло? Это вопрос не даст мне покоя, если не узнаю». «Я проверил папку. Там были документы на покупку дома в Риме, на клининг этого же дома и услуги садовника. Все по одному адресу. Тому, который вы давали мне для проверки. Как я указал в письме, в доме никого не было. Те самые документы, что мне прислали. Правильно ли я понимаю, что эта девушка и прислала мне эти снимки? А что это была за девушка? Вы проследили за ней?» «Такой задачи не было». «Черт!» Мысленно ругаясь и продолжаю кусать ногти. «Но я проследил за ней до выхода из больницы. Она села в такси и уехала. Я поспрашивал о ней, но ничего». «А как она выглядела?» «Я не уверена, что ее внешность мне что-то даст, но я хочу знать все». «Особых примет не заметил. Наблюдал издалека. Она была в джинсах и толстовке с капюшоном. Светлая кожа, высокая, худая, молодая на вид. Лет 20-25. «Это все?» «Да». «Другой информации у Лео для меня нет. Мы договариваемся о второй части оплаты. Я перевожу ему деньги и остаюсь наедине со своими мыслями. Какая-то девушка завладела документами Эдика. Сделала фотографии. Отправила их мне анонимно. Очевидно, чтобы поссорить нас. Теперь я уверена, что кто-то делает это специально. Есть человек. Это девушка или кто-то другой, кто хочет, чтобы мы с Эдиком расстались. Но таких людей всегда было много. Только сейчас кто-то начал действовать очень активно. До вечернего выступления еще есть время. И я не хочу оставаться одна. Мысли сводят меня с ума. Поэтому оставшееся свободное время я провожу с подругой. Мы со Светой встречаемся в торговом центре и идем по магазинам, чтобы отвлечься. Мне хочется поделиться своими переживаниями, но я не могу рассказать о том, что узнала от сыщика. Хоть я и доверяю Свете, но мне будет спокойнее, если это останется только при мне. Так я буду уверена, что Эдик не узнает. Он не должен знать, что я следила за ним. День за шопингом пролетает быстро. Мы со Светой покупаем новые платья и туфли, обедаем в ресторане и просто гуляем. Она рассказывает мне, как дела у Владика. Он осваивается в Лондоне, и Света думает при ближайшей возможности слетать туда, чтобы навестить сына. Разговоры и приятная компания немного отвлекают меня от тревожных мыслей. Мне нужно меньше реагировать на всяких анонимов и больше просто жить, отдыхать, проводить время с друзьями и заниматься работой. А еще обязательно выяснить отношения с мужем. Но только без скандалов. Он ведь не соврал мне. Правда, был в больнице. Да, купил дом, не сказав. Но нигде не был замечен с любовницей. А значит, мне нужно меньше себя накручивать. За 2 часа до начала мероприятия я приезжаю в ресторан, где будет проходить корпоратив. На мероприятии будет ведущий, а мне нужно спеть всего 3 песни, выходя на сцену, когда меня пригласят. Как бы я ни хотела расслабиться, но внутренняя тревога из-за выхода на сцену присутствует. Я знаю, что должна перебарывать свой страх. Выходить и выступать, несмотря на него, и со временем он пройдет. Я так и делаю. Но это сложно. Действительно сложно. Для сегодняшнего выступления я подготовила себе 3 образа на каждую из песен. И сейчас в комнате, которую мне выделили под гримерку, стилист как раз заканчивает работать с моими волосами. Я остаюсь одна и осматриваю первый наряд, в котором буду выступать. Это серебристое платье в пол с открытой спиной, а к нему шляпка с вуалью, спадающей на лицо и плечи. Эдик посмеивался над этим нарядом, когда я его только готовила. Он любя называл меня пчеловодом, когда я переодевалась в этот образ, чтобы оценить и доработать. Я понимаю причину его смеха. Я знаю, что тонкая ткань не защитит меня, если тот ужас повторится, но так спокойнее. Чуть позже Эдик присылает мне сообщение, желает удачи на выступлении. Я отвечаю ему, и в этот момент в мою гримерку стучат. «Да», — отвечаю, поправляя шелковый халат. Дверь приоткрывается, и я вижу его.